и меховой шапке с кокардой, вытянулся в струнку и отрапортовал. «Капитан Громов!» Скаки одобрительно кивнул. Через борт перевесились еще двое русских, приветственно помахали руками. Казалось, солдатам абсолютно все равно, что здесь делают на секретной базе. Сомнительные иностранцы, да еще и вооруженные до зубов. Лара поежилась от сырого и холодного ветра, дующего с моря. И тут как-то осторожно потянул ее за руку. Сзади стояла маленькая девочка в меховой одежде, украшенная затейливыми орнаментами. Она внимательно смотрела на Лару своими раскосыми глазами. Девушка тут же подумала, что надо бы обязательно угостить ребенка шоколадным батончиком или подарить ей какую-нибудь красивую безделушку, ведь ей так скучно и одиноко здесь, среди воды и льдов. Рука полезла в карман куртки, но внезапно девочка посмотрела ей прямо в глаза. «Поедешь на ледяное озеро?» Вопрос был задан по-русски, но мисс Крофт почему-то не удивилась. «Да», улыбнувшись, ответила она тоже по-русски. Этот сложный язык она знала скверно, но общаться все же могла. «К кратеру?» – не отставала девочка. «Да», – кивнула Лара, – «к метеоритному кратеру. Там такая большая яма». «Не ходи». «Что?» – от удивления мисс Крофт перешла на английский. «Не ходи», – все так же серьезно повторила девочка. «Слишком опасно. Ты увидишь его еще раз». «Увижу кого?» Лара даже не сообразила, что обе теперь говорили на ее родном языке. Девочка покачала головой и вновь взглянула Ларе в глаза. «Твоего отца». Внезапно, где-то совсем рядом, дико залаяли собаки. Вся стая сразу. Лара дернулась, резко повернулась. Лай тут же стих. Когда она вновь поглядела перед собою, девочки уже не было. Только сквозь мерзлые камни и снег пробивался нежный цветок жасмина. Лара вытерла со лба внезапно выступивший пот. Девочка. Жасмин. Меж листьев зеленых бродила весной. Там пел свою песню цветочек лесной. Как только они погрузились на головную амфибию, водитель тут же включил мощный 300-сильный двигатель. И Ларс бросился по галечному берегу в воду, рассекая набегавшие волны острым, как у катера, носом. Брайс сделал страшное лицо и вскочил было со скамьи, но Лара удержала его за руку, шепнув: «Свалишься за борт, доставать не полезу». «Это шутка. Она точно умеет плавать?» Лара пожала плечами. «Наверняка. А ты как думал?» «С виду похоже на утюг». Парень покатился на близкую черную воду. «Ох, тяпну я с вами со всеми горе. Сначала обстрел в Сурее. Потом эта история в Венеции». «А что за история?» – поинтересовалась Лара. Но Брайсис неопределенно повертел руками. «Да так, был там сакс местного значения. Эх, лучше бы я занимался дома роботом. Есть отличная идея. Как сделать так, чтобы он сперва оторвал мне не сразу голову, а руки и ноги?» – засмеялась Лара. «Ладно, скоро будем дома, и тогда ты сможешь сделать со своей заводной игрушкой все, что заблагорассудится. Но предупреждаю, я ее все равно пристрелю, потому что я человек, а она железяка». Скисший Брайс, от которого изрядно пахло спиртным, сник и полез доставать свой ноутбук, чтобы хотя бы как-нибудь отвлечься от дьявольской качки, сотрясавшей огромный автомобиль. Ларс умело лавировал между голубоватых айсбергов, плывущих по темной воде. Лара невольно поразилась суровой красоте здешних мест. Вот куда нужно ездить на отдых. Не на жаркие пляжи Гонолулу, где истекает потом в поисках смуглых подружек толстяки-бизнесмены. И не в национальные парки, где за каждым кустом сидит рейнджер с аптечкой, чтобы забинтовать порезанный палец очередному смелому туристу. Здесь, только здесь человек может в полной мере ощутить себя частью природы. Не той прикрученной и забитой, а настоящей, могучей и величественной. Высоко в небе кружились птицы, породу которых Лара в детстве, увлекающаяся орнитологией, так и не смогла определить. Казалось, что птицы следят за плывущими машинами. Уж больно слаженно они парили, следуя почти параллельным курсам. Но вполне возможно, крылатых просто привлекало нечастое здесь зрелище. Все же яркая амфибия куда интереснее привычного айсберга. Через пару часов амфибии без труда выбрались из воды на берег. И теперь двигались по обширному ледяному полю, которому, казалось, не было конца и края. То и дело, матовую поверхность льда пересекали трещины и мелкие торосы. Но гиганты их не замечали. Было слышно, как под огромными шипастыми колесами с треском дробятся ледяные гребни. Спустя еще некоторое время впереди показалась горная цепь, зубчатая, словно вырезанная неаккуратным ребенком из черной бумаги. Она вставала над горизонтом в холодном свете низкого солнца. Где-то там находилась цель их путешествия – Северный храм. Брайс уделял окружающим красотам мало времени. Его новый приятель Пимс, в высшей степени приятный молодой человек, с которым не грех было скоротать пару часов за рюмочкой виски, или этого, как его называют, самогона, находился на другой машине. Леди Крофт явно наслаждалась пейзажами, а всех остальных компьютерщик остерегался. Поэтому он открыл ноутбук и задумался, что бы такого полезного сотворить. Ничего умного в голову не приходило, и Рой решил просто немного поразвлечься. Включил свою любимую игрушку, старого доброго Дюка Нукема. Он тут же занялся любимым делом, отстрелом зловредных инопланетян. Сторонний наблюдатель был бы немало удивлен азартом матерого компьютерщика. Игра старая, достаточно пройти ее пару раз, чтобы узнать все тамошние секреты на каждом уровне. А нет. Брайс еще полгода назад модернизировал старину Дюка. Само собой, втайне от ее создателя, мистера Ромера, который, наверное, не $1 миллион выложил бы, чтобы заполучить такого, как Рой, в свою контору. Теперь игра сама выстраивала новые уровни, а каждый монстр был наделен индивидуальными чертами характера, а порой и внешности. Например, только что Брайс безжалостно пристрелил здоровяка с физиономией, очень похожего на младшего дворецкого Хиллари. Нет, вражды к дворецкому он не питал, просто тот всегда был под рукою, и грешно было не использовать его в игре. Естественно, ввести в игру Леди Крофт Брайс не решился, мало ли у него неприятностей. Пройдя два уровня, Брайс понял, что игра ему наскучила. Выключив Дюка, парень попытался сориентироваться на местности и запросил связь со спутником. Но тут экран ноутбука замигал и поехал куда-то в сторону. Что за дьявольщина? Неужели аппарат накрылся? Рой побарабанил по кнопкам. Никакого результата. Тогда он принялся хлопать ноутбук по пластмассовым бокам, приговаривая: «Ну давай, давай. Добро пожаловать в мертвую зону», — ехидно проговорил Лара Крофт, заметив его потуги. Брайс обиженно посмотрел на нее и захлопнул крышку ноутбука. Моторы заглохли один за другим, как только машины пересекли невидимую черту, отделявшую мертвую зону храма от остального мира. Оставив на Ларасах небольшую охрану, отряд начал грузиться на собачьи упряжки. «Дьявол! Это просто ледяной кубик какой-то, а не страна!» — в сердцах воскликнул Брайс, озираясь. Мисс Крофт тоже поглядела по сторонам и была вынуждена согласиться с горячим американцем. Окрестности и в самом деле не наполняли душу оптимизмом. Черно-серые скалы со снежными проплешинами, холод, низкое сизое небо. А это, кажется, руины чего-то древнего. Лара присмотрелась повнимательнее. Да, в самом деле, между нагромождением камня выступали зубчатые верхушки стен, стрельчатые арки. Мисс Крофт вспомнила свой старый конспект по археологии. Мысленно перелистала страницы. Нет, такому ее не учили. Господи, сколько же всего этому лет? Когда и кто построил в этом краю вечного холода? Или в те времена здесь было тепло? Росли цветы и деревья. Белые лайки резво тащили нарты по плотному снегу. Вокруг свистел ветер. И Ларе подумала, что неплохо бы завести упряжку этих милых животных у себя дома. Вот только в Крофт Мэннер вряд ли найдешь место, где можно на них покататься. Или устроить специальную дорожку из искусственного снега. Надо поговорить по этому поводу с Хиллари. Что он думает? Будет ворчать, конечно, но обязательно придумает что-нибудь. Все-таки псарня не компьютерный центр. Псарня в поместье – это тоже традиция. Горы приближались, и теперь творение древних мастеров можно было ясно различить, не напрягая зрение. Изъеденные временем и коррозией, руины почти сливались со скалами. «Паноптикум», – пробормотал Брайс. Он сидел на нартах рядом с русским сержантом, который спокойно курил толстую странную сигарету – и ни на что не обращал внимания. В сплошной, казалось бы, горной стене неожиданно открылась пещера диаметром в тоннель лондонского метрополитена. Туда и устремились лайки. Лара тотчас же зажгла светильник. Пластиковую трубку с люминесцентным составом, который часто применяют горноспасатели и аквалангисты. Покрытые инеем и кристаллами льда, стены замерцали в красно-оранжевом ярком свете, словно девушка попала внутрь гигантского калейдоскопа. Внезапно упряжка остановилась. За Ларой в большой зал въехали остальные. Собаки сбились в стайки и тихо поскуливали то ли от испуга, то ли просто они не знали, что делать дальше. Кто-то из русских громко выругался. И тут Лара увидела колокол, небольшой, размером с человеческую голову. Он висел посредине, покрытый сосульками, и словно бы ждал, чтобы в него позвонили. С виду обычная корабельная рында, разве что поизящнее. Попробовать? Вряд ли это ловушка. И Лара решительно дернула за свисающий с колокольного языка ремешок. Бум! Вначале удар колокола показался самым обыкновенным. Но затем он стал нарастать, превращаясь в дьявольский гул, проникающий до самых внутренностей. Уже не гудело, ревело. Полы стены пещеры зала завибрировали. Один с другим незваные гости отряда зажимали руками уши. Кто-то упал на колени. Гроссмейстер в скаке стоял с перекошенным лицом, ожидая самого неизбежного. Бах! Словно огромная пробка вылетела из стены напротив. Наверное, она смела бы людей и собак, останься целой, но сразу же разлетелась на мельчайшие частицы льда и осыпалась на пол. Гул прекратился так же внезапно, как и возник. В наступившей тишине Лара громко сказала: «Ну ладно, вперед!» и направила упряжку в образовавшееся отверстие, за которым их ждала неизвестность. Храм напоминал творение безумного архитектора 20-х годов. Из тех, кто думал перещеголять самого Корбюзье, а еще больше огромный телурий, в котором маленькие шары планеты вращались вокруг большого Солнца. Укрепленные на огромных металлических лапах, они замерли в неподвижности. Но одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что все это должно работать. По стенам стекали струи воды. Посередине под центральным шаром голубело небольшое озеро. Лара расстегнула куртку и бросил ее на пол. В храме оказалось неожиданно тепло и даже жарко. Рядом с ней встал Вест, озирающийся по сторонам в ожидании какого-нибудь подвоха. Русский сержант сбросил очередной окурок, поднял глаза на шар и внезапно вскрикнул. Шар засветился. Зыбкое сияние изливалось из него и висело мерцающим бесформенным клубком невысоко от каменного пола. Кто-то предостерегающе крикнул, но к нему уже бросились две собаки. Ездовые лайки не привыкли бояться ничего, и поэтому обе прыгнули одновременно на непонятного врага. Короткий прыжок растянулся на несколько секунд. Пораженные зрители видели, как туловища собак вошли в красноватый туман, как под лохматой шкурой проявились сплетения мощных мышц и артерий, как они истали и над поверхностью пола зависли оскаленные собачьи скелеты. Потом все вернулись на круги своя, и так ничего и не понявшие лайки приземлились на все четыре лапы. Они с изумлением завертели головами и заворчали, пытаясь сообразить, что же произошло. «Срань господня!» — только и смог выдавить из себя Вест. Выражение не самое джентльменское, но в данной ситуации Лара была близка к тому, чтобы самой сказать что-нибудь подобное. «Это временной шторм», — объяснила девушка своему спутнику. «Время здесь сломано». «Мы должны найти глаз», — крикнул гроссмейстер Скаки, выступая вперед. Наверное, остальные уже забыли о его существовании, отвлеченные мрачным величием храма. И Скаки решил, что самое время напомнить о себе. «Давайте быстрее. У нас кончается время. Поторопитесь, поторопитесь». К переплетению металлических конструкций, удерживающих сложную систему шаров, бросились сразу несколько иллюминатов. Лара обратила внимание, что русские остались на месте. То ли генерал велел им только сопровождать гостей, то ли они решили, что овчинка не стоит выделки. Флегматичный капитан опять закурил с видом человека, который ничего хорошего от будущего не ждет. Но когда он поднес к губам горячую спичку, чтобы задуть пламя. Зрачки его расширились, а изо рта вырвался сдавленный хрип. Рычаги задвигались, шары начали вращаться. Зубчатые колеса со скрипом провернулись. Система пришла в движение, застав врасплох карабкающуюся по ней иллюминатов. Послышались испуганные возгласы. «Время!» – воскликнул его высочество, быстро взглянув на часы. Снаружи находящиеся в пещере люди этого не видели, но поняли. Началось полное солнечное затмение в параде планет. Раз в 5000 лет. Всего только раз. Редчайшее природное явление, всегда наделяемое огромным мистическим значением, вероятно, заставило заработать механизм храма. Каким именно образом это произошло, объяснить не взялся бы никто. До сегодня об этом и думать не приходилось. «Да, началось», — холодно констатировал Паул. Сделав несколько шагов вперед и назад с явным нетерпением, он остановился, высоко подняв подбородок и смотрел на происходящее. В этот миг он сам себе напомнил лорда Брумеля. Тот также стоял среди светских ничтожеств, подняв свой узкий подбородок, утонувший в зеленом галстуке. 50 баксов на то, что этот кусок находится внутри солнца. Вест кивнул на большой центральный шар, который светился красным, будто раскалялся изнутри. Разумеется, никто не взялся с ним спорить, хотя бы потому, что понять такое с первого раза было слишком мудрено. Пора было действовать. Суетливо карабкавшиеся иллюминаты явно перепугались. А Лара поняла, что ей нужно подняться туда самой. По спине пробежал холодок. Страшно. Но еще бы. Эх! Она подпрыгнула, уцепилась за медленно подплывающую над ней балку и полезла по ней, отметив, что система заработала быстрее. За ней последовала Вест. Тем временем наверху становилось все опаснее. Дикий крик. Один из людей Паула оказался размолотым в кашу, попав между соприкоснувшимися на мгновение шарнирами. Двое других с отчаянным воплем полетели вниз, в воду, чтобы уже никогда не вынырнуть на поверхность. «Поторопитесь, не то будет поздно», — кричал гроссмейстер, не обращая внимания на то, что гибнут люди. И действительно, что ему люди? Старик, казалось, обезумел. Седые волосы растрепались, руки тянулись к сияющему шару. Наверное, он полез бы к нему сам, но не позволял возраст. Как истинный иллюминат его высочества готов был уничтожить здесь всех, но исполнить древние заветы, заполучить, наконец, величайшую в мире силу. Лара увернулась от одного из малых шаров, проплывающего над головой, и повисла на балке, уцепившись руками. «Алекс!» — крикнула она, перекрывая шум скрежещущих колес и падающей воды. «Дай мне часы, я знаю, что делать». Вест, понимающе кивнул и швырнул ей артефакт. Девушка ловко поймала часы, примерилась и прыгнула прямо на светящийся красный центральный шар. Все внизу умолкли и замерли. Люди из охраны опустили автоматы. Кажется, все. Миг. Девушка исчезла в яркой вспышке, словно ее и не было. Но Вест успел заметить, как ее втащила внутрь шара неведомая сила, и закричал: «Лара!» Он с ужасом понял, что больше никогда, никогда ее не увидит. Но горькие мысли тут же исчезли. Лара, словно пробка из бутылки, вылетела обратно и, умело сгруппировавшись, покатилась по каменным плитам. «Жива!» — не помня себя, завопил археолог. «Держись!» «Пожалуйста, быстрее, быстрее!» — молил Скаки, бросившись к девушке. Выхватив из рук Лары вторую половинку треугольника, он воздел обе их над головой и торжественно заговорил. «Солнечный Ринтера. Темный Юрайзен. Теперь мы воссоединим две части. Прошлое и настоящее. Пришел наш час. Мы – иллюминаты. Мы – сыны света. Будем контролировать время, чтобы претворить в жизнь древнее пророчество наших предков Арьев. Через все вечное». «Распелся», – внезапно резко бросил Паул. «Достаточно этой ерунды. В ушах звенит». Он сделал резкий жест своим людям. Загрохотали автоматные очереди. Старик-гроссмейстер, изрешеченный пулями, повалился навзничь. Части треугольника со звоном ударились о камни и тут же оказались в руках Паула. Остальные, в том числе и Лара, замерли, подняв руки. «Все, что задумал этот Паул, — поняла девушка, — прикинув, что пока иллюминат отдал распоряжение застрелить только скаки, а не всех членов экспедиции. Интересно, я ему еще нужна или нет? Вторую половину я принесла. Так зачем я могу еще понадобиться? Нужно что-то делать. Вон тот тип с большими губами держит автомат, как электрогитару. Наверняка думает, что никуда мы не денемся. Мисс Крофт осторожно покосилась в сторону гитариста. А если вот так, развернуться и прыгнуть, достану я его ногой? Наверное, что достану. Я успею подхватить падающий автомат? Наверное, нет. Тем более, если он зацепится ремнем за плечо. Или какую-нибудь пряжку у него на одежде. Нет. Это самоубийство. Шансы слишком малы. Оставим это на следующий, крайний случай. Тем более, что у господина Манфреда Пауэлла, кажется, ровным счетом ничего не выходит. И действительно, Пауэлл, став на колени, безуспешно пытался соединить половину треугольника. Но они отказывались держаться вместе, тут же распадаясь. Лицо человека-змеи исказилось. Он бормотал, кусая тонкие губы. Ну же, ну же. Но треугольник был неумолим. Что же случилось, колотилось в его мозгу? Что-то не так. Вот только что. Что именно? Чего я не учел? Или это проделки Крофт? Она могла что-то сделать со второй половиной треугольника, пока находилась внутри шара. Нет, ерунда. Она там была долю секунды. Но кто знает, как течет время там внутри. Может быть, она провела там час. Или неделю. Или даже месяц. Не совсем то, на что вы надеялись, мистер Пауэлл. Ехидно хмыкнул Вест, который тоже наблюдал бесплодные попытки человека-змеи соединить фрагменты. «А, это вы», – протянул Манфред, поднимаясь с колен и пытаясь улыбнуться. «Лара, тебе кажется чем-то дорог, этот болтун». «Удачно, удачно. У меня, знаешь, было внутреннее предчувствие. В конце концов, ты ведь дочь гения. Дай-ка я проверю свою теорию». Нож, который Пауэлл незаметно извлек из-под одежды, впился прямо в сердце Алекса Веста. Когда иллюминат успел его метнуть, никто, кроме Лары, не заметил. Но она оказалась не в силах помешать. Все произошло точно так же молниеносно, как и в Венеции, когда клинок вонзился в треугольник со всевидящим оком. «Алекс!» – дрогнула губами девушка. Непонимающе посмотрев на выросшую в груди рукоять, археолог поднес к ней руку, медленно повалился в озеро и скрылся под водой. Лара застыла, сжимая в руке часы, потом попятилась и тоже оказалась в воде. Вест еще нашел в себе силы вцепиться в огромное вращающееся колесо, но оно тут же потянуло его в воду. Девушка нырнула, набрав полные легкие воздуха, прижала свои губы к полуоткрытым губам Алекса, выдохнула. Поздно. Открытые глаза ее неверного друга бессмысленно глядели куда-то вверх. Вест был мертв. «Тебе придется отпустить его», — посоветовал Пауэлл, вынырнувший Ларри. Он сделал прощальный жест пальцами и глумливо хмыкнул. «Больше никаких пузырьков. Ты покажешь мне, как сделать так, чтобы треугольник стал целым, и мы сможем изменить историю. Если ты дашь мне силу Богу, я пощажу его». Пауэлл имел в виду Веста, и Лара поняла, что он говорит правду. Бог Пауэлл будет в силах вернуть события назад, и Вест останется жив. Его просто не убьют. Нож не пронзит его сердце, а колесо не уволочет под воду. «Это всего лишь вопрос времени», — продолжал разглагольствовать Пауэлл. «Но я абсолютно уверен, что ты знаешь, как решить эту проблему. И, конечно, я могу изменить то, что касается твоего отца». Лара подплыла к краю озера и рывком вылезла из воды. В пещере было достаточно тепло, но девушка с трудом сдерживала озноб. Мокрая обувь скользила по полу. Если придется драться, это могло серьезно подвести. Подойдя к Пауэлла, она коротко бросила: «Дайте лазерный прицел». «Дайте», — кивнул человек-змея. Верзила-негр безмолвно отсоединил от своей штурмовой винтовки трубку прицела и бросил ее Ларе. Та включил лазер, который тут же выбросил тонкий красный луч, и направила его в центр висящего посреди храма сияния. Клубок света забился и заиграл. Пауэлл с интересом наблюдал за происходящим. Девушка швырнула часы в середину светового клубка, и сложный механизм сам собой распался на множество колец и шестерней, неподвижно зависших в воздухе. Мягко ступая по каменному полу, Лара подошла к ним и безошибочно выбрала маленькую, еле заметную деталь. Зажав ее между пальцами, она повернулась к Паулу и поднесла щепоть к лежащему на полу треугольнику. «Огромный мир в зерне песка», — проговорила она и разжала пальцы. Паул недоуменно моргнул. «Вильям Блейк? При чем тут поэт?» Больше он не успел ничего подумать. Маленький камешек, та самая песчинка, упал точно в центр треугольника, заняв имеющееся там отверстие. И треугольник выбросил в сторону упругие голубоватые волны. Вспышка. Человека-змею и Лару Крофт отбросила в стороны. Завертела. Тьма. Свет. Снова тьма. Храм исчез. Они стояли на вершине титанической пирамиды, возвышавшейся над бескрайним звездным небом. Над самым кончиком конуса качалась в воздухе небольшая сияющая пирамидка. Не касаясь ногами ступенчатой поверхности, Лара и Паул понеслись к ней с разных сторон, протягивая руки. Лара дотянулась первой. Она успела увидеть, как человек-змея с искаженным злой гримасой лицом исчезает вдалеке. И тут же все в глаза ударило невыносимо яркое пламя. Девушка успела зажмуриться. Подождала немного, открыла глаза. В походной палатке пахло табаком, жареным хлебом и подгоревшим кофе. «Папочка», — тихо спросила девушка, — «Лара». Перед ней стоял отец, лорд Хеншингли Ричард Крофт. Все еще не веря, Лара быстро осмотрелась. Знакомый старый глобус, походная сумка на столе, тусклая лампа и отец. Отец, которого она не видела столько лет. «Это по-настоящему?» «Это перекресток», — отец еле заметно улыбнулся. «Мое прошлое и твое настоящее». Девушка кивнула. «Да, так и есть. Почему ты мне ничего не сказал об иллюминатах, отец?» «Блейк, ты учил меня любить Блейка, а он ведь тоже». Аккуратно подстриженные седые усы лорда Ричарда только дрогнули. «Ты была всего лишь ребенком. Что я мог тебе сказать, девочка? Я думал рассказать тебе позже, когда ты вырастешь. А потом...» Он передернул плечами и отвернулся. «В самом учении иллюминатов нет ничего плохого. По крайней мере, мне так долго казалось. Но когда во время раскопок в Манхеджедара я нашел ключ в часы, а затем прочитал тайные рукописи, хранящиеся у гроссмейстера, то понял, что беда близко, и я должен ее упредить. А ты... Я должен был сказать тебе только то, что вдохновило бы тебя и позволило быть в безопасности. Я так сильно люблю тебя. Но я скучаю по тебе», — вздохнула Лара, смахивая набегающие слезы. «А я скучаю по тебе. Я знаю, почему ты пришла сюда. Почему ты взяла силу света. Это должно было произойти. Но мне нельзя возвращаться». «Но почему, папа? Почему мы не можем использовать силу хотя бы один раз?» — закричала девушка. «Почему ты не можешь остаться?» Лорд Ричард покачал головой. Ларе внезапно подумалось, что отец наверняка не раз продумывал такой вариант. Его возможные последствия. И Лара, она поняла, что он откажется. Он просто не мог поступить иначе. «Мы не можем изменить время», — отец снова улыбнулся. «Но время было украдено у нас. Это нечестно». «Да, это нечестно», — кивнул отец. «Но я должен тебе сказать правду. Я был на шаг. Я был на полшага от того, чтобы самому получить власть над временем. Это страшный искус, девочка. Я сумел удержаться на краю и попытался удержать остальных. Если я вернусь... Нет, нельзя. А тебе придется довести все до конца. Пауэлл, он украл время, а ты должна вернуть его. Ты должна уничтожить треугольник». Девушка молчала. «Да, отец прав. Он уже сделал, что мог. Я почувствовала себя такой одинокой», — негромко проговорила она. «Ты не одна», — ласково сказал отец. «Ты не одна. Я всегда с тобою, как было и раньше». Лорд Ричард протянул руку. Лара потянулась к нему. Их пальцы почти соприкоснулись. Вспышка. Боль в глазах. Она снова оказалась в храме, возле холодного озера. Вокруг все застыло, и падающие водопады, и фигуры людей, и, казалось, даже сам воздух. Вест был еще жив, а нож человека-змеи неподвижно висел на середине пути к сердцу Алекса.